Сон прошел беспокойно, наполненный бессвязными образами и ощущением грядущей опасности. Проснувшись с этой мыслью, Айлани прислушалась к тревожно вибрирующим потокам целительной магии. Принцесса разбудила старую фрейлину, облачилась в одежды для боя и направилась к капитану. Тот предстал перед ней со следами недавнего сна на лице. Судя по плохо затертым разводам крови на доспехах, капитан лег спать, не снимая снаряжения, дабы не оказаться застигнутым врасплох в случае внезапной атаки. «Поднимайте воинов, милорд. Вскоре последует нападение». Сон мгновенно слетел с лица капитана, и он спешно устремился организовывать оборону корабля. Спустя четверть часа воины и маги замерли на позициях вдоль бортов, напряженно вглядываясь в ночную тьму. Силуэты пиратских кораблей, лишенные всякого освещения, были неразличимы в темноте, и Айлани тревожно оглядывалась по сторонам. «Я не вижу пиратов», — растерянно промолвила принцесса. «Неужели они прекратили преследование?» «Нет», — капитан лишь покачал головой. «Они так просто не уйдут. Они там и не спускают с нас глаз». Он кивнул в сторону ночного горизонта и скомандовал: «Потушить факелы!» На корабле тотчас погасло все освещение, и морская гладь вокруг будто вспыхнула бесконечной россыпью огней, отражая сияние звезд. На мгновение возникло чувство, что ночное небо раздвоилось, и его половинки замерли лицом к лицу, разглядывая корабль, плывущий в раскинувшейся между ними незримой бездне. «Вон они!» — капитан указал принцессе вдаль. «Смотрите на отражение звезд!» Айлани вгляделась в ночь. В ее чернильном чреве, ближе к горизонту, посияющие мерцающими огоньками океанской глади, скользили черные тени, затмевая собой отражение небесных тел. Как только глаза принцессы уловили их движение, она смогла рассмотреть и сами пиратские корабли, невесомыми призраками крадущиеся во тьме. Ледяное дыхание смерти стало ощущаться еще более явственно, и Айлане ничего не оставалось, как молча дожидаться развития событий. Долго ожидать не пришлось. Пиратские отряды с негромким всплеском выпрыгнули из воды на палубу сразу с двух бортов. Замершие в пентаграммах силы маги тотчас ударили веерами огня, насквозь прожигая ряды неприятеля, и ночная тишина взорвалась отчаянными криками и запахами горелой плоти и свежей крови. Солдаты, сомкнув щиты, начали контратаку, единой стеной, делая шаг за шагом и вытесняя пиратов за борт. Небольшой отряд врага попытался обойти воинов с фланга и вклиниться между двумя расходящимися рядами, но сразу две струи пламени врезались в их бесформенное построение, мгновенно превращая пиратов в заходящиеся душераздирающими криками факелы. Атака захлебнулась, и уцелевшие враги спешно выпрыгнули за борт, спасаясь в ночной тьме и морской пучине. Убедившись, что людей не удается одолеть внезапной атакой, пиратские капитаны не пожелали более терять своих воинов и попыток штурма не предпринимали. Утром, выйдя на палубу, Айлани обратила внимание, что преследователей стало трое. Выяснилось, что незадолго до ее пробуждения один из пиратских кораблей поставил все паруса и ушел вперед. Остальные по-прежнему держались позади них, не меняя дистанции. «Они уже отремонтировали все, что возможно починить в походных условиях», — объяснил ей капитан. «И состояние их судов много лучше нашего. Корабль, что обогнал нас, направился либо за подмогой, либо на разведку. Мы приближаемся к острову рода Маара, и есть вероятность, что пираты оставят преследование, если их разведчик обнаружит крупное скопление торговых судов. Хотя вряд ли торговцы станут вступать ради нас в открытую войну с пиратами. Лучше продолжать быть настороже». Капитан оказался прав много более, нежели ожидал. К обеду на горизонте показался дым, а вскоре стал заметен крупный вулканический остров, и было ясно, что пожары пылают на его берегу. Еще через полчаса глазам принцессы предстала страшная картина. Город-порт оказался наполовину сокрыт дымом от множества объятых огнем домов, среди которых кипело отчаянное сражение. В Акре рубились сотнями гзиртских воинов, медленно, но неуклонно захлестывающих город. Акватория порта была окружена крупной пиратской эскадрой из более чем 30 вымпелов, наглухо блокирующие подходы к острову. Между пиратскими кораблями и берегом непрерывно сновали шлюпки, высаживающие на остров отряды песочников. Десятка-полтора торговых судов рода Маара, стоящих у причалов, были облеплены змеиными языками, карабкающимися по их бортам, словно саранча. Корабельные экипажи отчаянно сражались, отбивая нападение. Они рубили заякоренные кошки, отсекали штурмовые веревочные петли, сталкивали в воду лестницы, прислоненные к бортам прямо из шлюпок. Но силы врага имели непреодолимый численный перевес. Находящиеся во власти кровожадного безумия, дарованного зельем Хфат-Хут, змеиные языки упорно лезли вперед. Десятки их тонули, сброшенные в воду, но их места немедленно занимали другие, непрерывно прибывающие с пиратских кораблей. Гибель торговых экипажей являлась лишь вопросом времени. «Капитан!» — раздался крик сидящего в вороньем гнезде вперед смотрящего. «Пять пиратских кораблей отделились от основной эскадры! Выполняют разворот в нашу сторону!» «Они попытаются не пустить нас к острову!» — вскричал капитан. «К оружию! Всем удерживать щиты! Их лучники будут бить почти в упор!» Солдаты и команда срочно пришли в движение, перегруппировываясь для глухой защиты. Лим схватила мешочек с волшебным порошком и принялась ловкими движениями отсыпать для Айлани пентаграмму силы, одновременно успевая давать советы телохранителям принцессы. Поодаль лорд Тервис торопливо наставлял магов и их защитников, составляя из них передвижные стальные коробки, дабы чародеи имели возможность прямо под обстрелом атаковать корабли неприятеля. Пираты стремительно окружили корабль, но нападение абордажных отрядов не последовало. Вместо этого враги принялись на высокой скорости проходить мимо жертвы, устроив подобие карусели, плюющиеся облаками стрел и метательных снарядов. Маги наносили ответные удары непрерывно, но едва на вражеском корабле вспыхивал пожар, как он удалялся прочь, сменяемый следующим. Пожарные команды тушили пламя, и пират немедленно возвращался в состав карусели, осыпающей людей выстрелами. На этот раз удар неприятеля не был направлен на защитников. Стрелы лучников, баллисты, связанные между собой длинными цепями камни катапульт, били в мачты, разрывая паруса и ломая рейд. На головы людей посыпался град из обломков корабельного фюзеляжа. Поток камней и стрел, выпускаемый сразу с 8 кораблей, был так силен, что корабль в считанные минуты лишился парусов, рей и канатов. Не выдержав очередного прямого попадания катапульты, одна из мачт с громким хрустом криво треснула на четверть своей длины, обломилась и рухнула за борт, едва не придавив нескольких защитников. В следующий миг под водой раздался глухой удар, сменившийся невнятным скрежетом, и корабль едва ощутимо вздрогнул. Спустя мгновение удары зазвучали один за другим, и несколько солдат бросились к краю кормы. «Пираты под водой!» — скричал один из них, натягивая лук. «Они ломают нам руль!» Десяток лучников устремился на корму и принялся посылать стрелы в воду, но было уже поздно. Воспользовавшись массированным обстрелом, полностью поглотившим внимание людей, пираты незаметно спустили под воду отряд воинов, вооруженных несколькими небольшими, но весьма острыми таранами. Вражеские пловцы, вцепившись в них гурьбой, разгоняли тараны под водой и на всей скорости ударяли ими в перо руля. Старое дерево, источенное паразитами и порченное налипшими моллюсками, не устояло под ударами и вскоре обломалось под самое основание. Корабль стал медленно разворачивать вокруг своей оси, уводя от порта в сторону обрывистых скалистых берегов. «Мы лишились хода и управления! Течение несет нас на скалы! Держитесь за что только возможно! Всем ухватиться крепче! Вскоре последует удар!» Беспомощный корабль, продолжая вращаться, быстро приближался к торчащим в пенящихся бурунах клыкам скальных рифов. Айлани, что есть силы, вцепилась в обломок мачты, и телохранители сгрудились вокруг нее, стараясь держаться за любые ближайшие части корабельной оснастки. Кто-то из воинов с размаху вонзил кинжал в палубу, пытаясь придать своей ноге дополнительную опору, и торопливо закреплял обрывок каната. Он попытался обвязать им принцессу вокруг талии, но не успел. Со страшным треском корабль наскочил на скалу, и палуба подпрыгнула под ногами, стремительно накренясь. Спасательные шлюпки сорвало и бросило на скалы, разбивая трухлявую древесину корпусов. Корабельная утварь усыпала собой поверхность воды, и упавшие в море люди пытались ухватиться за плавающие предметы. Многие из команды, кто не вылетел за борт сразу, но не успел быстро найти никакой опоры, заскользили по образовавшемуся уклону в морскую воду. Соударение корабля с рифом сбило Айлани с ног, но она удержалась, обнимая мачту. Старую фрейлину потащило в воду прямо мимо нее, но один из телохранителей успел схватить старушку за капюшон плаща и удержал от дальнейшего падения. Корабль захрустел ломающимся корпусом и, вздрогнув, немного осел вниз. Крупная волна окатила его, смывая в море тех, кому не посчастливилось ни за что уцепиться. «Ваше высочество!» — голосила первая фрейлина, болтаясь на руке солдата. «Вы живы?» Ее положение не позволяло ей увидеть Айлани. «Принцесса! Где принцесса?» «Я здесь, Лимми. Со мной все в порядке. Не дергайся, ты мешаешь воину удерживать тебя. «Все на корму!» – раздался голос капитана. «Канаты в воду! Вытаскивайте упавших за борт! Торопитесь! Скоро пираты атакуют нас!» Принцессу подхватили за руки и потащили к оказавшейся вверху корме, буквально передавая друг другу. Через минуту ее подняли на кормовую надстройку. Бывшая ранее наклонной, ее поверхность теперь приняла горизонтальное положение. И Айлани встала на ноги. К ней уже спешили капитан и наставник в сопровождении оранжевого шарика Ока Целителя. «Ваше высочество!» Лорд Тервис сорвал с нее насквозь промокший плащ и накинул вместо него свой собственный. «Вы не пострадали?» Он торопливо вгляделся в полупрозрачный шар Ока и зашептал заклинание жизненной силы. «Спасибо, наставник. Олдис Покровитель был ко мне милостив. Я отделалась лишь испугом». Она посмотрела на капитана. «Что с кораблем? Мы тонем?» «До прилива ко дну мы точно не пойдем». Отрицательно мотнул головой тот и указал рукой на возвышающиеся рядом отвесные скалы Вакрийского острова, из-за левой оконечности которых частично виднелся объятый пожарами порт. «Нас нанизало на риф, словно на копье, и пока уровень воды невысок, он прочно удерживает нас на себе. Мы не дотянули до порта едва 1,5 мили. Опасность кроется в том, что если пираты продолжат обстрел, разбитый корпус корабля может попросту развалиться. Кроме того, в любой момент может последовать атака пловцов». «Пираты!» – кричал один из телохранителей, обнажая меч. Принцесса стремительно обернулась. На краю кормы стоял вакрийский воин, и несколько солдат устремились к нему. «Стойте!» – вакриец поднял одну руку. Второй он зажимал кровоточащую рану на бедре. «Я не враг вам!» «Сударь Мик, воины, это друг!» Она торопливо зашептала заклинание. Спустя несколько ударов сердца рана вакрийца затянулась, и он почувствовал себя гораздо лучше. «Как вам удалось пробраться к нам? Через столь плотное кольцо врагов. Что происходит на острове?» «Мы пробились с боем». Мик издал короткий свист, и из воды на корму один за другим выпрыгнула четверка вакрийских воинов. Они поклонились, и Айлани узнала в них моряков с корабля сударя Тима. «Четверо из нас остались задержать пиратов и более уже не вернутся». «Это ужасно!» Принцесса поспешно исцелила израненных воинов. «Но как пираты посмели напасть на ваш остров? Что вообще происходит? Разве родовые острова не защищены законом предков народа Вакри? Кто осмелился навлечь на свой род неизбежное вымирание? Как они вообще решились на такое?» «Они и не решились», — хмуро ответил Мик. «Их корабли не пересекают границы акватории порта, а отряды не участвуют в штурме. Для этого пираты используют своих союзников гзирдов». «Гзирды захватывают для них ваш остров? Это наказание за вашу помощь мне?» «Возможно, это послужило поводом для атаки именно на наш род», — скривился тот. «Но мы уверены, что это лишь предлог. Пиратские рода объединились. Их старейшины послушны воле некроманта. Они заявили, что тот потребовал уничтожить всех, кто благоволит его врагам, и дабы пиратские рода не изжили сами себя, нарушив закон предков, дал им в помощь гзирдские тумены. Пираты высаживают песочников, не вступая в бой. Те захватывают остров, убивая всех обитателей до единого, и передают его им. Если остров, имеющий изобильную почву, никому не принадлежит, закон предков велит заселить его и образовать новый род, дабы столь редчайшая в океане драгоценность не пропадала даром». Вакриец с тоской обернулся к острову и бросил полный печали взгляд на захлестнувшее город сражение. «Вот только род Мара находится далеко от пиратских вод», — продолжил он. «И потому старейшины решили сперва испытать сей метод на соседях. Два ближайших к пиратскому морю торговых рода, издавна имеющие с нами лучшие отношения, уже полностью перебиты. Их острова объявили необитаемыми и сразу же заселили. Старейшины пиратов официально объявили их родиной двух новых родов. Посему нет сомнений, что наш остров не первый и не последний в их списке. Мы даже пробовали объединиться с соседями, но никто не ожидал, что эскадра пиратских родов появится здесь, в центре архипелага, столь быстро. 2 дня назад наши патрули внезапно столкнулись с ней в открытом море, недалеко отсюда. Мы торговцы, нас было много меньше, и суда наши приспособлены для наилучшей перевозки грузов, но не для морского боя. Пираты потопили 3 корабля, остальным с трудом удалось уйти в порт, исключительно благодаря сгустившейся ночной темноте. Однако сегодня утром пиратская эскадра подошла к острову и начала высаживать гзирские отряды. Родичи храбро сражаются, но песочников с каждой шлюпкой становилось все больше. Столь невиданный наплыв врагов невозможно удержать. Когда мы увидели, что к острову приближается человеческий корабль, и на его борту есть маги, старейшины послали нас к вам, молить о помощи. Раздался свист рассекаемого воздуха, и стрела баллисты с громким стуком вонзилась в борт кормовой надстройки. Нам самим не помешала бы помощь, усмехнулся капитан. Пока пиратские катапульты не превратили эту полумертвую посудину в щепки. Залп! Закричали наблюдатели, указывая в небо, словно в подтверждении его слов. «Всем под щиты!» — выкрикнул команду капитан, увлекая принцессу под защиту торчащего обломка корпуса. «Беречь магов! Сейчас последует атака пловцов!» Сударь-миг подхватил валяющийся на палубе щит и вжался в борт рядом с Айлани, пытаясь укрыть им сразу ее, себя и лорда Тервиса. На изувеченный корабль обрушился поток стрел, раздались крики раненых. В следующее мгновение из воды уже выпрыгивали воины пиратов. Солдаты обнажили клинки и бросились к ним навстречу. Закипела кровавая резня. «Наставник, поддержите воинов!» Принцесса оттолкнула загораживающую ее собой Лимми и вскочила на ноги. «Сударь Миг, прикрывайте меня щитом!» Она быстро вызвала око целителя и в сей же миг превратила его в биение жизни. Полупрозрачная сфера вспыхнула множеством лучей целительной энергии, соединяя сражающихся и павших солдат с могучим источником жизни. Где-то совсем рядом, словно сквозь толстое одеяло, раздался крик сударя Мика. «Очищайте обращенный к скалам борт! Там слишком опасно для разгона, и невозможно запрыгнуть на корабль! Необходимо держаться вдоль него!» Его слова потонули в шипении боевых заклятий. Принцесса безостановочно исцеляла раненых, изо всех сил пытаясь не допустить мгновенной смерти солдат. В какой-то момент она почувствовала, что пространство позади нее свободно от врагов, и кто-то настойчиво тянет ее за локоть. «Ваше высочество! Вам надобно занять менее опасное место». Наставник вытащил ее из сферы биения жизни. «Здесь нам весьма сложно защищать вас». Он увлек Айлани за собой, пригибаясь за щитами телохранителей, и вскоре они оказались за стеной из стоящих вдоль свободного борта воинов. И вокруг уже собрались маги. Надежно укрыты от бурлящей рукопашной, чародеи разили неприятие ударами магии, и вскоре пираты обратились в бегство, оставив на борту множество трупов. «Они не в силах противостоять вам!» С радостью воскликнул сударь Миг, глядя вслед поспешно уплывающим под водой пиратам. «Но и мы не можем обороняться тут до бесконечности!» Капитан, тяжело дыша, вытирал окровавленный клинок. «Прилив снимет нас с рифа, и мы окажемся барахтающимися в воде! Пираты перережут нас там, как слепых детей!» «Мы вернемся на остров!» заявил Миг, жестом подзывая своих родичей. «Мы возьмем корабль. Несколько кораблей. Кто-нибудь сможет прорваться к вам?» «Через три десятка пиратских вымпелов?» Капитан недоверчиво нахмурился. «Это верная смерть». «Шансы невелики», согласился Миг. «Но необходимо что-то делать. И медлить нельзя. В ожидании прилива пираты продолжат обстрел». Вакрийские воины двинулись к краю борта, и Айлани поспешила за ними. «Постойте, сударь!» Она догнала его у самого края. «Должен быть другой способ». В следующий миг заряд катапульты с грохотом ударил в корабль, сотрясая разбитый корпус и опрокидывая стоящих людей. Палуба ушла у принцессы из-под ног, и она плашмя полетела в море. От удара о воду, незакрытая одеждами кожа, вспыхнула резкой болью, и Айлани погрузилась с головой, путаясь в широком плаще. Пытаясь освободиться от захлестнувшей руки и голову ткани, она принялась судорожно выпутываться из западни, опускаясь все глубже. Освободиться никак не удавалось, и Айлани начала ощущать нехватку кислорода. Она задергалась еще сильнее, отчего потребность во вдохе лишь возросла, и едва не поддалась панике, как вдруг кто-то сильным рывком сдернул с нее ставший ловушкой плащ. Принцесса заработала руками, стремясь скорее выплыть на поверхность, и увидела перед собой альфиненка. Малыш, зажав в острых зубах край плаща, носился с ним вокруг нее, предлагая поиграть. Айлани вынырнула и сделала судорожный вдох спасительного воздуха. «Что ты делаешь здесь?» — воскликнула она, глядя на высунувшуюся из воды детскую мордочку с плащом в зубах. «Уходи немедленно! Здесь идет сражение! Тебя могут убить!» Но малыш, услышав ее голос, лишь весело запищал и принялся кружить рядом. «Возвращайся домой, слышишь? Уплывай немедленно!» Альфиненок захихикал и принялся теребить плащ, требуя игры в догонялки. Айлани беспомощно оглянулась. Падая, она попала в сильное прибрежное течение, которое успело снести ее от корабля почти наполовину лиги. Заметив девушку, сударь Ник и его родичи бросились в воду. Наставник торопливо вскричал что-то тревожное, указывая в сторону пиратских кораблей, и лучники метнулись к противоположному борту, на ходу накладывая стрелы на тетивы лука. Принцесса обернулась. К ней под самой поверхностью воды мчались воины пиратов. Она в ужасе принялась грести руками и ногами, пытаясь плыть навстречу сударю Мику. И Алфиненок немедленно устремился следом. «Уходи немедленно! Плыви домой!» В следующее мгновение пираты поняли, что не успевают достичь мага раньше спасителя, и произвели залп из подводных грузов. Поток тонких металлических стрел устремился к принцессе, подобно рыбьему косяку, и в этот момент Алфиненок настиг ее. Сразу две стрелы, идущие точно в грудь Айлани, вонзились в малыша, пробивая его насквозь, словно вертела. Пронзенный Алфиненок жалобно закричал и беспомощно затрепехался, боком всплывая на поверхность. Вода немедленно окрасилась облаком крови, густо бьющим из-под разорвавших плоть стрел. Малыш вяло, хватая пастью воздух, тихо поскуливал и смотрел на человека наполненными болью глазами. Течение подхватило его подрагивающее тельце и потащило на скалы. Принцесса бросилась следом, изо всех сил загребая руками воду. При виде расширяющегося облака крови Алфина, сударь Мик и его родичи резко остановились, словно натолкнувшись на невидимую стену. Замерев на месте, они с паническим ужасом в глазах смотрели на распространяющуюся в воде кровь, не в силах сдвинуться с места. «Сударь Мик, помогите, прошу вас!» Она барахталась в воде, приближаясь к телу малыша, безвольно бившемуся о скалы. «Что же вы медлите? Помогите же!» Но вакрийцы не двигались с места, словно пригвожденные к воде огромной невидимой иглой. Принцесса наконец-то добралась до пронзенного стальными иглами Алфиненка. Он уже не скулил, его глаза затуманились. Лишь маленький розовый язычок еще подрагивал в такт предсмертным конвульсиям. Айлани попыталась поднять его на ладонях, но поняла, что, не гребя руками, сама погружается под воду. Хлещущая из ран малыша кровь заполнила воздух пряным терпким запахом, и вода вокруг потемнела, теряя прозрачность. Внезапно прямо из нее вынырнула мать Алфиненка. Увидев умирающего малыша, которого принцесса безуспешно пыталась поднять из воды, она издала жалобный крик и устремилась к нему. Мать осторожно тыкала носом бессознательное тельце, пытаясь разбудить ребенка, и печально пищала, но малыш не отвечал на ее зов. Она попробовала перевернуть его в правильное положение, но уткнулась в острый наконечник гарпунной иглы и жалобно заскулила, заглядывая в его невидящие глаза. Мать Алфиненка посмотрела на принцессу в упор, и в ее наполненном тоской взгляде явственно читался вопрос, за что же с ее малышом сотворили подобное зверство. «Сударь Мик, ну помогите же мне! Он сейчас умрет, почему вы не двигаетесь?» Новокреец будто был не в силах пошевелиться. Он стоял, не сводя глаз с приближающегося облака крови. Тем временем пираты тоже заметили кровь и медленно пятящихся от нее спасателей и тоже остановились, не рискуя приближаться. Коротко посовещавшись, они перезарядили гарпуны и произвели в сторону принцессы еще один залп. Разглядеть поток смертоносных игл в окрашенной кровью воде Айлани не смогла и поспешила забиться в узкую выемку, выточенную в стене рифа тысячелетиями прибоя. Она втолкнула туда Алфиненка и прижалась к камню, пытаясь одновременно удержать тело малыша и себя за этим ничтожно малым укрытием. Из-под воды тихо донеслось глухое постукивание. Гарпунные иглы били в камень скал, возле которых мгновение назад принцесса боролась с течением. Мать Алфиненка издала крик боли, и Айлани обернулась, опасаясь увидеть перед собой пирата. Но враги, как и друзья, лишь медленно пятились перед кровавым облаком. Из тела матери Алфиненка у самого хвоста торчала игла, и самка, издавая болезненные крики, пыталась поймать зубами тонкий металл. Наконец ей удалось вырвать из своего тела метательный снаряд, и она устремилась к пиратам, возмущенно крича. Достигнув их в одно мгновение, она принялась ударами носа отгонять их прочь. Кто-то из пиратов ударил ее рукоятью ножа, пытаясь прогнать, но она вцепилась ему зубами в руку. Пират взревел от боли и рассек ей ножом часть спинного плавника. Мать Алфиненка громко запищала, завертевшись от боли, и пираты быстро устремились прочь, стараясь как можно скорее удалиться от расползающихся разводов крови. Самка Алфина, оставляя за собой кровавый след, неровными движениями приблизилась к лежащему на ладонях принцессы малышу и, тихо поскуливая, вновь коснулась его носа. Но Алфиненок не отвечал. И его затянутые мутной пеленой глаза уже не видели дневной свет. И тогда самка подняла голову вверх и издала протяжный, длинный, полный отчаяния крик, неожиданно громким эхом разнесшийся вдоль скал. Сударник! Негромко выдохнула Айла, не тяжело дыша. Я более не в силах его держать. Она с головой ушла в кровавую воду, но ей все же удалось вынырнуть. Помогите мне, прошу вас. Словно понимая ее слова, мать Алфиненка просунула нос под человеческие ладони, неуклюже пытаясь не дать малышу утонуть. Сударь Мик несколько ударов сердца смотрел на нее, после чего что-то коротко сказал своим родичам. Вакри бросили на него странные взгляды и торопливо поплыли прочь. Мик тяжело вздохнул и закрыл глаза, после чего решительным грибком вошел в кровавое облако и спустя несколько мгновений оказался рядом с принцессой. «Гнев алфинов навсегда падет на того, кто обогрел руки их кровью, и возмездие их воинов будет жестоким и неотвратимым. Нет такого места в океане, где возможно укрыться от них». Он осторожно просунул ладони между носом самки и тельцем алфиненка и поднял малыша над водой, глядя остекленевшим взором, как ручейки крови священного животного стекают по его рукам. Айлани обняла скалу и несколько мгновений переводила дух. После этого она прошептала заклинание, и над кровавой водой вспыхнул белый шар ока целителя. Принцесса, пытаясь держать голову как можно выше, сплела извлечение, и гарпунные иглы медленно покинули тело малыша, с тихим всплеском погрузившись в воду. Следующим заклятием принцесса остановила кровотечение. Потом последовало исцеление, регенерация и жизненная сила. Едва последнее заклятие белым облаком окутало тельце алфиненка, малыш вздрогнул и хлопнул глазенками. Обнаружив себя лежащим на вакрийских руках, он взвизгнул и шлепком хвоста оттолкнулся от ладоней, сваливаясь в воду. Его мать встрепенулась и устремилась к нему с частым писком. Айлани зашептала ей вслед еще одно заклинание, исцеляя раны самки, и устало обернулась к вакрийцу. «Вы успели в последний миг, сударь?» Она проводила взглядом алфиненка в панике, улепетывающего от разгневанной мамаши. «Я попрошу вас помочь мне добраться до корабля. Сама я не смогу доплыть столь далеко». Сударь Мик без слов подставил ей плечи, и едва принцесса ухватилась за них, быстро устремился к кораблю. Их уже поднимали на борт, когда рядом раздался короткий и громкий. Мать алфиненка высоко выпрыгнула из воды, на мгновение зависая в воздухе. Ее взгляд скользнул по ним, задержавшись на Айлане, и самка вошла в воду, скрываясь в бесконечной глубине океана. «Ваше высочество!» Находящаяся в состоянии крайней паники, Лимми первая бросилась к ней. «Как вы себя чувствуете? Вы не ранены?» Она завернула ее в чей-то плащ. «Какой ужас! Я думала, мое сердце этого не выдержит!» Она воззрилась на Мика. «Сударь, почему вы не возвращались столь долго?» Тот ничего не ответил, лишь молча отошел в сторону и сел на край борта. Родичи окружили его, не решаясь подходить близко. Лорд Тервис сплел несложное заклятие, снимая озноб с кожи Айлани, и погасил око целителя. «Хвала Олдису-покровителю», — произнес старый волшебник. «С вами не приключилось ничего дурного. Мы весьма испугались за вас, ваше высочество». Рядом с ним возник капитан и немедля отвел всех от бортов под защиту щитоносцев. Спустя несколько минут пираты возобновили обстрел, и принцесса вновь занялась исцелением раненых.